Вопрос только в том, что гораздо быстрее мой отец встал на ноги, чем при первом инфаркте, когда им занималась только официальная медицина. А ведь за эти 6 лет промежутка он ни моложе, ни крепче не стал. Дотошный читатель нетерпеливо спросит меня: «А сам-то для себя пользуюсь ли я перекачками магнитной энергии с помощью чудо-приборчика?» Отвечу: «А зачем? Коль скоро начинаю ощущать некое смутное беспокойство, нехватку чего-то существенного, чему пока и названия нет, я бегу в парк, в лес, за город, на озеро, и там вдосталь и с наслаждением купаюсь в таких огромных и могущественных волнах, рядом с которыми любые подкачки и перекачки являются жалким мизером. А лучше всего не дожидаться чувства этой нехватки и с разбегу нырять вглубь Вселенского океана, выкраивая время из повседневной суеты для встречи с ним». Насчет того, чтобы часто и регулярно нырять в его глубины, вроде как бы с пирса, это образ, конечно, не лучший. Он годится для частной ситуации, например, для систематических оздоровительных занятий. Но в принципе-то надо понимать, что мы от века уже погружены в его толщу, и наша главная задача — не отгораживаться себе на погибель от его благотворных воздействий. Все, абсолютно все в нашем аналитическом устройстве приспособлено, чтобы принимать космические вибрации. Механистические мыслящие анатомы рассматривают наши большие берцовые кости и кости голени исключительно с точки зрения сопромата. Какова конструкция способна выдержать нагрузку в продольном направлении до 1200 килограммов? Но, может быть, имеет смысл взглянуть на эти кости в их поперечнике и как на чрезвычайно сложное устройство типа антенн? А коли так, то какие сигналы они принимают? На каких частотах работают? А если так, то, может быть, вредно перекрывать мертвенной глухой синтетикой поступление к ним сигналов, посылаемых им самой природой? А вглядимся-ка в переднюю часть черепа. Разве его конструкция откровенно не напоминает нам со всеми своими полостями и камерами переднюю часть некой чрезвычайно сложной радиолокационной антенны? Коль скоро это так, то какие именно волны эта антенна способна принимать, а передавать? Но разве только наши костные ткани способны играть роль трансляторов или приемников? Разве многочисленные сосуды и жидкостные системы нашего организма не являются своего рода колебательными контурами, способными воспринимать многообразнейшую информацию из окружающего нас мира? И, следовательно, чем чище они, чем лучше их состояние, тем богаче шкала получаемых сигналов, тем достовернее информация. Но тут я, впрочем, несколько преждевременно взываю компетенции третьего кита. А разве не реагируют каждый раз по-своему на разную музыку разных сфер различные наши органы? А разве не являются наши клетки, вплоть до отдельных деталей, их составляющих, так или иначе ориентированными диполями? И так далее, и тому подобное. Зародившись в магнитном поле, жизнь вне его воздействия существовать не может. За последнее время возникло множество приспособлений, приборов, устройств, механизмов, которые так или иначе воздействуют на оздоровление и человеческого организма в целом, и отдельных его органов. Мне приходилось знакомиться с трудами специальных конференций, посвященных изучению лечебных действий магнитных полей на человека. Доклады, прочитанные там, устройства, продемонстрированные там, показывают и доказывают, какой огромный резерв для нашего оздоровления содержится в этих областях немедикаментозного лечения. В ряде случаев магнитотерапия способна помочь медицине обойтись без тяжелых операций, а иногда и вообще привести к результатам, недостижимым посредством ни ножа, ни слова, ни лекарственного препарата. Мне и самому приходилось испытывать на себе исцеляющее воздействие на поврежденные суставы, например, магнитофонов, либо же специально изготовленных для медицинских целей магнитов. Должен сказать, что заживление поврежденных связок или рассасывание гематом после ушибов действительно проходило под их воздействием значительно энергично. Труды по электромагнитной биологии читаются с захватывающим интересом, подобно самым занимательным детективам.